потом больше не существовало, по крайней мере для них. И сейчас он сомневался в разумности оставлять что-то на потом. Что если с ним случится удар, если он умрет, или если, может быть, я поеду туда раньше. Вам это необходимо, вы должны себе хоть что-то позволить. Но что? Единственное, чего он хотел в последнее время, это ее. Вы рады предстоящей поездке, Мел? И да, и нет. Она и прежде бывала одна в подобных местах. Это имело свои отрицательные стороны. Пришлите мне открытку. Обязательно. Затем он произнес. Пожалуй, мне надо отпустить вас. Позвоните мне, когда вернетесь. Желаю хорошего отдыха. Вы в нем нуждаетесь не меньше, чем я, возможно, даже больше. Сомневаюсь в этом. Она взглянула на часы, думая, где он сейчас. В Калифорнии 9:30 утра. «Вы сегодня не оперируете?» «Нет, в последнюю среду каждого месяца мы проводим конференции, чтобы познакомить коллег с современными методиками проведения пересадки сердца. Мы обсуждаем, что было сделано по всей стране и что каждый из нас попытался сделать в области хирургии за прошедший месяц. Жаль, что я не знал этого раньше. Мне бы хотелось заснять вашу конференцию на пленку. Но у нее и без того хватало дел». «Конференция начнется в 10. Я сегодня рано сделал обход». Затем он произнес совсем по-мальчишески. «Я уже несколько дней обещал себе, что позвоню вам». По телефону такие вещи было легче сказать, и он внезапно порадовался, что их разделяет огромное расстояние. «Я польщена». Он хотел сказать ей, что так и должно быть, что он никогда не звонил ни одной женщине с тех пор, как женился на Анне, но удержался от замечания. «Я тоже несколько раз собиралась вам позвонить, справиться о Мари, но меня всегда смущала разница во времени». «Меня тоже. Я рад, что смог поговорить с вами. Желаю приятно провести выходные на Бермудах». «Спасибо. Вам тоже приятных выходных. Я позвоню вам, когда вернусь». И ей уже не терпелось выполнить свое обещание. «Кстати, у нас получился потрясающий фильм». «Я рад. Берегите себя, Мел». «Я непременно позвоню вам на следующей неделе». Разговор закончился, и взволнованная Мел отправилась, наконец, в Блюмингдейл. Она примерила 2 голубых купальника, один черный, другой красный. Но красное никогда не шло к ее волосам. И Мел купила ярко-синий купальник и черный. Они были экстравагантными, но ей сегодня хотелось экзотики. Пока она стояла у прилавка, улыбаясь про себя, держа кредитную карточку и 2 купальных костюма, в ожидании, когда ее обслужат, Мел вдруг увидела устремившуюся к ней женщину, всю в слезах. «В президента стреляли!» — кричала она. «Ему выстрелили в грудь и в спину, он умирает!» Казалось, весь универмаг пронзил электрическим током. Люди передавали страшную новость друг другу. Мел выронила купальники на прилавок и побежала вниз с 3-го этажа на улицу. Она вскочила в первое попавшееся такси, задыхаясь, назвала адрес телестудии и попросила водителя включить радио. Она и водитель с замиранием сердца молча слушали сообщение. Похоже, никто не знал точно, жив президент или нет. Он на один день заехал в Лос-Анджелес для встречи с губернатором и местными государственными деятелями. Его только что отправили на скорой помощи в больницу тяжело раненого, а 2 агентов секретной службы остались лежать мертвыми на тротуаре, рядом с тем местом, где он стоял. Мел, побледнев, сунула 10-долларовую бумажку в руку водителя и устремилась через 2 двери, ведущие в здание телестудии. Там уже творился настоящий хаос. Когда она влетела в кабинет босса, он с облегчением взглянул на нее. «Слава Богу, Мел, что ты здесь. Я хочу, чтобы ты немедленно вышла в эфир с этими бюллетенями». Он придирчиво взглянул на нее и остался доволен, как она выглядела. «Наложи немного грима и застегни жакет». «Конечно. Какие последние новости?» «Пока ничего. Он в операционной, и дело, кажется, плохо». Она побежала в свой кабинет и через 5 минут вернулась причесанная, загримированная, застегнутым жакетом, готовая к выходу в эфир. Режиссер поспешил за ней в студию и протянул ей пачку бумаг, которые ей надо было просмотреть.